5. Следует ли людям увлекаться спортом? Что мы, англичане, придаем чересчур большое значение спорту? Об этом нечего и говорить, или, вернее, наговорено уже так много, что это превратилось, так сказать, в общее место. Теперь остается только ожидать, что на днях кто-нибудь из наших новелистов-реформаторов напишет книгу, который докажет, как 2×2=4, что результаты неумеренного увлечения всякого рода спортом являются крайне плачевными. Пренебрежение своими обязанностями, разорение, домашние неурядицы и, в конце концов, разжижение мозгов, и без того не особенно крепких у большинства спортсменов. А затем и прогрессивное слабоумие. Я знаю одну молодую парочку, отправившуюся в Шотландию провести там медовый месяц. Новобрачная, очевидно, и понятия не имела о том, что ее избранник — записной игрок в гольф. Иначе, наверное, ни за что не поехала бы с ним в Шотландию. Он скрыл от жены свое пристрастие к этому спорту и говорил лишь о том, что в шотландских горах всего тише, спокойнее и здоровее, и что хорошо бы объехать их все, останавливаясь ненадолго в разных местечках. На второй день пребывания в первом горном городке молодой муж уходил гулять один, а за обедом, мечтательно глядя в окно на синюю дымку дали, заявил жене, что ему очень понравилось в этом месте и что он желает остаться здесь еще на сутки. Жена ничего не имела против этого, так как ей, в сущности, было совершенно безразлично, где бы ни быть, лишь бы только с мужем. На следующее утро муж тотчас же после завтрака ушел, объявив, что скоро вернется, но вернулся он только к обеду, уставший, но очень оживленный. И только тут бедная молодая женушка узнала, что он ходит в горы играть в свою любимую игру. Оказалось, что он случайно встретился с компанией таких же любителей этого спорта, каким был сам, и присоединился к ним. Окончилось это тем, что супружеское счастье молодой четы сразу расстроилось благодаря тому, что муж более любил свой спорт, чем самим же им выбранную жену. И таких примеров, наверное, можно насчитать много. Известен также анекдот об одном пастыре, который ради игры в мяч порой пропускал службу, и когда кто-то из знакомых сказал ему, что одновременное служение церкви и спорту неуместно, нужно что-либо одно, призадумался. Потом выразил полное согласие с мнением своего собеседника и дал слово, что на днях сделает свой выбор. Встретившись через неделю с тем же человеком, пастор радостно заявил ему, что он теперь свободный человек, потому что отдался всецело одному делу и чувствует себя превосходно. «Вот и прекрасно», — одобрил тот, и, видя, что пастор несет плетеную сумку, наполненную чем-то круглым, полюбопытствовал. «Что это у вас? Неужели яблоки? Кажется, они еще не поспели». «Это мои мечи. Я иду состязаться». «Мечи? Состязаться?» — недоумевал знакомый. «Да ведь вы только что сказали, что...» «Ах, боже мой, неужели вы подумали, что я бросил это?» В свою очередь перебил его пастор. «Нет, милейший, я отрекся только от своей церковной должности, чтобы иметь возможность посвятить спорту все время». «Да, мы, англичане, смотрим на спорт не как на забаву и развлечение, а как на очень серьезное дело, ради которого можно и даже... должно жертвовать всеми остальными». По нашему примеру, эпидемией спорта заразились и другие страны. Если послушать людей, то окажется, что благодаря поданному нами примеру оздоровление населения во всей Европе идет гигантскими шагами. На германских и швейцарских курортах можно видеть невероятных размеров толстяка, с большим трудом поворачивающего свою тучную фигуру и с глухим от ожирения голосом, задыхаясь на каждом слове, повествующего о том, что он жертва избытка здоровья, полученного им благодаря физическим упражнениям на наш английский образец. Люди, находящиеся в последней степени чахотки, хриплым шепотом сообщают, как они всего несколько лет тому назад отличались на гимнастических съездах, до каких удивительных размеров у них была расширена грудь и как развивались легкие. Да вот вдруг пристала глупая простуда и... Тут их прерывают одноногие, однорукие или еще чем-либо искалеченные спортсмены, похваляющиеся, что они пострадали в велосипедных, моторных, автомобильных и тому подобных гонках на призы. И что, если бы не простая случайность, они были бы теперь богатыми и известными людьми. И все они, за редкими исключениями, были в высших учебных заведениях, где пользовались развивающими тело, а через него дух, благотворными физическими упражнениями, и привыкли к тому или другому благородному спорту. Жалкие люди. Они не научились ничему, кроме чтения спортивных журналов. Книги существуют не для них. Они считают всякую чистую мысль за лишнее обременение мозга и, опасаясь переутомить его, довели этот орган до полного отупения. Искусство их не интересует, если оно не имеет соприкосновения с избранным спортом. Природа служит им лишь напоминанием о том, чего они больше не могут делать. Снежные горы о том, что они когда-то были выдающимися лыжниками. Вид волнующейся изумрудной травы на лугах заставляет их досадовать по поводу утерянной ими способности к игре в мяч. Река возбуждает в них воспоминания о том счастливом времени, когда они были искусными пловцами, пока не схватили ревматизм в самой тяжелой форме. Порхающие по деревьям птички заставляют их тосковать о ружье. И все в таком духе. Как-то раз во Франции я присутствовал на партии лаун-тенниса и был поражен небрежностью игроков. Запустить деревянный шар на 1 или 2 ярда за черту плаца для них ничего не значит. Бывает, что попадают и в окна соседних домов или прохожих, и нередко сбивают их с ног. Так случилось при мне с одним почтенным джентльменом, имевшим несчастье остановиться возле самого места игры, чтобы завязать распустившийся шнурок одного ботинка. Шар угодил ему прямо в спину и заставил его растянуться на земле. Конечно, больше от неожиданности, чем от силы удара. Участники игры и зрители разразились неудержимым хохотом. Когда же игроки хватят кого-нибудь из партнеров по голове тяжелым шаром и ушибленный ответит им тем же, то обыкновенно начинается настоящий поединок на шарах. К счастью, впрочем, кончающийся примирением противников. Континентальное небо так прекрасно своей сияющей голубизной, так привлекательно, что неудивительно желание большинства континентальных игроков, даже приезжих с наших островов, направить шар прямо в небесную высь. Во время моего пребывания в Швейцарии, там, в английском клубе, был молодой англичанин, отличавшийся необыкновенным искусством в игре лаун-теннис. Он никогда не пропускал мимо ни одного чужого шара. Но главное искусство этого игрока состояло в том, что его собственный шар непременно взлетал 100 футов в воздух, с тем, чтобы потом спуститься на двор своего партнера. Последний, подняв кверху голову, внимательно следил, как шар, превратившийся в едва заметную точку, постепенно возрастал, приближаясь к земле. Прохожие, думая, что наблюдатель следит за полетом воздушного шара или какой-нибудь необыкновенной птицы, останавливались, тоже задирали головы вверх и спрашивали, в чем дело. Игроки махали им рукой, чтобы они молчали, точно боялись, что если они сами заговорят, то шар возьмет, да и унесется куда-нибудь в другую сторону. Случалось, что собственник шара позволял ему спуститься до расстояния нескольких футов от земли, перехватывая его ловким ударом и вновь посылал к облакам. И так до нескольких раз. Все это, конечно, было не по правилам, но нарушение правил прощалось игроку за его искусство. Своих партнеров он часто доводил до полного отчаяния, потому что он не давал им выиграть ни одной партии, и этим лишал их возможности пообедать в клубе. Требования третейского суда были бесполезны. Никто не решался судить этого непобедимого игрока. Но все ли назначение человека в игре? Нет ли у него более серьезных задач? Никто не говорит, чтобы совсем забросить спорт. Он имеет и свои хорошие стороны, если заниматься им вовремя и умеренно. Но жертвовать ему своими обязанностями и посвящать исключительно ему все свои помыслы и силы, это уж значит пересыпать через край. Помню один случай. Вечер был ясный, теплый, благоухающий. Клубное здание с его резным фасадом и блестящими окнами кокетливо выглядывало из-за густой зелени. На коротко подстриженной изумрудной лужайке шла оживленная игра в лаун-теннис. Многочисленные участники обоего пола, все в безукоризненных белых костюмах, оживленно суетились, весело смеялись и шутили. Вообще все было очень красиво и жизнерадостно. С одной стороны, нарядная лужайка примыкала к большому лесу, а с другой — к ряду маленьких ферм, населенных работающим людом. И вот вдруг из леса вышло маленькое шествие. Впереди шли две женщины, одна уже пожилая, другая совсем еще молодая, таща на толстых веревках, перекинутых на плечи, тяжелую борону. А за ними плелся пожилой старик с большим лукошком в руках. По-видимому, эти люди, из которых женщины заменяли недостающую в хозяйстве лошадь, возвращались со своего только что обработанного ими клочка земли, расположенного где-нибудь за лесом. Залюбовавшись изящными нарядами и красивыми личиками множества изящных дам, обступивших лужайку в качестве зрительниц игры, не говоря уж о самих играющих, женщины-лошади остановились перед проволочной решеткой, отделявшей дорогу от клубного сада. Молодая женщина оттирала передником пот с загорелого лица, пожилая поспешно подправляла свои растрепавшиеся седые волосы под головной платок, повязанный узлом на затылке, а старик усиливался выпрямить свою сгорбленную спину. Простояли они не более 2-3 минут перед картиной, которая должна была казаться им живой страницей волшебной сказки, но все глядели просто, спокойно, бесстрастно и молча. Молодая женщина была очень хороша, несмотря на свою грубую и неуклюжую одежду, а старушка прямо поражала благородством очертаний своего тонкого худощавого лица с большими, ясными и спокойными глазами, под красивыми еще темными бровями. Старик тоже носил следы былой красоты, и вся его изможденная, бесконечным долгим упорным трудом фигура дышала тем достоинством, которым отличаются все чистые душой и сердцем люди, независимо от своего сословия. Потом, по одному слову, тихо сказанному стариком, женщины снова согнулись и повлекли дальше тяжелую борону. И мне невольно припомнилось изречение, кажется, Анатоля Франца, сказавшего, что общество основано на терпении трудящихся масс.